Виртуальная студия. Выбор программного обеспечения. Audacity. Это бесплатная программа, которую можно легко скачать в интернете. Аппаратные требования, предъявляемые ей, невысоки, и для записи звука она вполне подходит. Есть определенные проблемы при работе со сторонними плагинами. Некоторые она упорно отказывается распознавать. Но собственных средств на начальном уровне вполне достаточно. Если вы еще ни с чем не работаете, то начинать с Audacity – не самая плохая идея. А вот про самый лучший выбор узнаете чуть позже. Программа имеет русификатор и мощный Help, а также большое количество материалов по работе с ней в сети. Поэтому освоение ее больших проблем не вызовет и много времени не займет. Ведь нам еще надо записывать книгу, помните? Несмотря на то, что Audacity имеет встроенный аудиоредактор с достаточно мощным функционалом, я настоятельно рекомендую вам параллельно начать осваивать аудиоредактор, такой как iZotope RX. Почему iZotope? На сегодня это один из лучших аудиоредакторов с уникальными алгоритмами обработки аудиоконтента. И что очень важно для нас, возможностью пакетной обработки материала, хотя Audacity тоже предоставляет такую возможность. Краткое руководство к действию. Где скачать? Это самый простой вопрос. Отсылаю вас на официальный сайт разработчика Audacity, где в разделе «Download» вы сможете бесплатно скачать самую последнюю версию программы для используемой вами операционной системы. Доступны Windows, Mac, Linux. Как установить? Просто запускаете скачанный установочный файл, выбираете язык, путь установки и вуаля! Как настроить? Вообще-то необходимые настройки Audacity выполняет самостоятельно, но проверить корректность установок надо обязательно. Для этого заходим в меню «Правки» и выбираем пункт «Настройки». Проверяем настройки по пунктам. Пункт 1. Устройство. Метод вывода звука оставляем MME. MME наиболее совместим со всеми аудиоустройствами. Пункт 2. Проигрывание. Здесь, в выпадающем списке, если таких устройств у вас несколько, надо выбрать подходящее вам. Audacity определил мне вывод на динамики, колонки, но я хочу вывести звук на наушники. Они у меня подключены к аудиоинтерфейсу Motu. Выбираю из выпадающего списка Out 1.2. Motu M-Series. Пункт 3. Запись. Запись. IN 1.2. Motu M-Series. Микрофон у меня также подключен к аудиоинтерфейсу Motu M2. Канал оставляю 2, стерео. Длину буфера и компенсацию задержки оставляю по умолчанию. Остальные настройки оставляем по умолчанию. Пункт 4. Устройство MIDI. Здесь надо выбрать свое MIDI-устройство, если оно у вас есть. У меня это Behringer X-Touch One. У вас какое-то свое. Пункт 5. Качество. Частоту дискретизации оставляем по умолчанию 44100 Гц. Формат сэмплов выбираем 24 бит. Конвертер в реальном времени можно оставить среднее качество, а конвертер преобразования высокого качества лучше принять наилучшее качество. Дизеринг оставляем по умолчанию Noise Shaping. Поскольку с Audacity мы знакомимся поверхностно, разъяснять, что означает тот или иной термин и почему используется та или иная его настройка, я не стану. Просто примите правильность применяемых настроек на веру. Пункт 6. Интерфейс, треки, импорт-экспорт, библиотеки оставляем по умолчанию. Пункт 7. Каталоги. Выбираем места, откуда будут открываться файлы, куда будут сохраняться, импортироваться, экспортироваться и так далее. Все остальные пункты оставляем без изменения. Хотя в настройках клавиатуры можно изменить настройки горячих клавиш, а в настройках мыши можно адаптировать ее поведение под себя. Записываем первый аудиоролик. Итак, все настройки выполнены. На транспортной панели нажимаем красную кнопку «Запись» или используем горячую клавишу R Record. Запись пошла. Остановить ее можно, нажав пробел или клавишу «Стоп» на транспортной панели. Прослушать сделанную запись можно, нажав пробел или зеленую клавишу «Play» «Играть» на транспортной панели. На этом я, пожалуй, закончу наше поверхностное знакомство с Audacity, поскольку считаю данный секвенсор не самым лучшим выбором для использования в рассматриваемой технологии создания аудиокниг. При своей простоте Audacity недостаточно гибкая при масштабируемости. Огромное количество необходимых для наших целей функций у нее просто-напросто отсутствует. Их реализация обходным путем достаточно трудоемкая и непростая задача. Есть также и недостатки, серьезно затрудняющие ее дальнейшее применение в нашем проекте. Чтобы не быть голословным, приведу один пример. Далеко не все сторонние плагины корректно распознаются Audacity. Да, если вы являетесь горячими приверженцами Audacity, можете использовать и ее, но есть более подходящие для наших целей DAW. Cubase. Steinberg Cubase на сегодняшний день, пожалуй, одна из самых популярных DAW, обладающая мощным функционалом, практически ежегодно обновляющаяся, удовлетворяющая самых взыскательных звукорежиссеров и композиторов. Если вы пишете и обрабатываете музыку, этот секвенсор станет вашим верным инструментом и помощником. Cubase не единственная DAW, присутствующая на рынке. Ableton, Logic Pro X, Avid Pro Tools, ImageLine FL Studio, ProSonus Studio One. Список можно продолжить, но я не об этом. Обратите внимание, что все эти DAW для создания музыки. А мы с вами записываем аудиокниги. Ну и что, скажете вы? Если уж музыку на них можно писать, то уж аудиокнигу записать будет вообще плевым делом. Скажете и ошибетесь. Аудиокнигу записать с помощью Cubase вы, безусловно, сможете, но... Во-первых, стоит Cubase весьма недешево, порядка 50 с лишним тысяч. Остальные DAW тоже не отличаются дешевизной. Есть более дешевые варианты по сравнению с Cubase Pro. А в несколько урезанном виде Cubase Artists, Cubase Elements, но, к сожалению, в них отсутствуют очень нужные функции, просто-таки необходимые на этапе адаптации DAW, о чем будет сказано в части «Технология». Использовать ломаные программы крайне нежелательно, не только с этической и законопослушной точек зрения, но и по соображениям стабильности работы этих пираток. Во-вторых, чтобы деньги были потрачены не зря, придется хотя бы ознакомиться с функционалом этой огромной DAW, чтобы оставить нужное, отсечь ненужное и отложить в памяти до лучших времен временно невостребованное. Отсылаю вас к 800-страничной книге Петелиных о работе с Cubase 8.5. Петелин. Петелин – самоучитель Cubase. То есть объем работы по освоению Cubase предстоит настолько масштабный, что оторопь берет. Особенно тяжело придется тем, кто не знаком хотя бы чуть-чуть с теорией музыки. Возможно, кто-то скажет, что можно не заморачиваться, а брать только тот функционал, что нужен прямо сейчас, и работать с ним. Но тогда не совсем понятно, зачем вообще нужен Cubase. Почему бы не остановиться на Audacity или, скажем, на Adobe Audition и же с ними? Есть еще один минус для нас при использовании таких DAW, как Cubase. Это ресурсоемкость. Cubase очень требователен к ресурсам компьютера. В связи с этим процесс обработки вашего записанного контента может серьезно замедлиться, или программа просто будет зависать. Но работать в Cubase классно. Это мой личный опыт. Увы, стоимость лицензии, к тому же чуть ли не ежегодно обновляемой, как вы догадываетесь, не бесплатно, хотя и существуют скидки для владельцев лицензий предыдущих версий, и ресурсоемкость плюс замедление работы при рендеринге, все это заставило меня искать иной вариант DAW. После достаточно продолжительных поисков, проб и ошибок, мой выбор пал на Reaper Cocos. Reaper Cocos. Итак, чем же Reaper лучше остальных? Функционалом, дешевизной, меньшей ресурсоемкостью? Именно. Весит Reaper всего 1,5 гигабайт. Для сравнения, Cubase весит около 20 гигабайт. Доступна версия загрузчика программы с флеш-накопителя. У меня Reaper работает совершенно достойно даже на стареньком ноутбуке Lenovo. Лицензия стоит 60 американских долларов и является постоянной. Можно бесконечно долго, хотя разработчики утверждают, что только 2 месяца, пользоваться абсолютно полнофункциональной, ознакомительной, бесплатной версией программы. Все это доступно на официальном сайте Reaper. Но главное — масштабируемость. Чего в подобном объеме нет более ни в одной из опробованных мной DAW. Бесконечное множество адаптаций Reaper под ваши нужды, начиная от чисто внешних изменений, заканчивая серьезными расширениями, например, SWS Extension, также доступными на официальном сайте совершенно бесплатно. Об инсталляции и говорить не приходится. Все происходит в один клик. Чтобы максимально тонко перенастроить Reaper под себя, не нужно даже уметь писать макросы. Этого добра столько, что можно подобрать все, что угодно на любой вкус, и можно просто переназначить часть горячих клавиш. Я опять забежал вперед. Зачем все это и как оно может быть использовано для наших нужд, будет рассмотрено дальше в разделе «Технология». На сегодняшний день я не могу назвать другую такую же DAW, настолько подходящую именно для создания аудиокниг. Поэтому подробно рассматривать в этой книге я буду именно работу с DAW Reaper Cocos. Но приемы, которые будут предложены в этой книге, могут быть использованы и при работе с другими DAW. Почему Reaper, а не более мощный и продвинутый Cubase, например? Представьте себе, что вы решили купить автомобиль. Пошли и купили себе лесовоз «Урал» с гидроманипулятором. Зверь-машина. 3 ведущих моста, огромный клиренс, да еще и гидроманипулятор. Мечта! Для езды по бездорожью, по лесу, перевозки бревен — ничего лучше. Вот только бревна вы не возите, и через некоторое время вы гидроманипулятор решаете демонтировать. Может, и топливо ваша мечта поменьше будет жрать. Да и по бездорожью не так часто приходится ездить, так что 3 моста вроде как тоже не нужны. Да и в кабине не особенно уютно, а точнее совсем даже и неудобно. Лучше этого монстра продать и купить себе, может, внедорожник? К чему? Чем круче джип, тем дальше за трактором идти. Лучше паркетник. Или все-таки седан. Или мопед? Так вот и с DAW. Купил Cubase, а половина не нужна, да и жрет много. Едет, то есть работает медленно. Ableton, Pro Tools. Вот если бы можно было купить такую недорогую машину, чтобы можно было сразу после покупки ездить, но которую в процессе эксплуатации можно было бы дорабатывать под себя. Например, захотел и поставил полный привод. Увеличил клиренс. Перевел на дистопливо. Изменил геометрию кузова, поставил светодиодные фары, а потом еще раз изменил геометрию кузова, сделал чуть меньше. Куда мне этот гроб? И так далее. Так вот, Reaper — это машина вашей мечты. Из него можно сделать все, что душе угодно. Хочешь — гоночный болид, хочешь — Бигфут, хочешь — грузовик, а хочешь — смарт. Ни одна существующая на сегодняшний день DAF не масштабируется так, как Reaper. Это наш секвенсор, господа, чтецов аудиокниг. В любой момент в него можно внести дополнительные изменения, которые будут облегчать вам жизнь. В смысле, запись аудиокниг. И он тут же изменится, как хамелеон меняет окрас под окружающую среду. На базе Reaper я и построил свою технологию. Вы можете, применив рассматриваемые в этой книге принципы, построить свою собственную технологию на базе любого используемого вами DAF. Но в Reaper это будет проще и эффективнее. Подробно все настройки Reaper будут рассмотрены в разделе «Адаптация DAF под проект». А мы переходим к обещанной технологии создания аудиокниг.